Олег Верещагин. «Не остаться одному». Эпиграф. «Мы будем помнить путь в архипелаге». Владислав Крапивин. Только это в горах, как прежде поет. Голосами друзей мальчишек, голоса и все тише. Время не ждет. Я посвящаю эту книгу моим друзьям, тем, кто своей жизнью опроверг слова «Игра важнее тех, кто в нее играет», доказав, что все игры на свете делаются людьми. Тебе не поладить со мной добром, как водится меж людьми. В гробу я видал твое серебро, а силой поди сломи. Около недели я провалялся на соломе в вонючем сарае, и Урса несколько раз начинали обсуждать, съесть меня, пока не сдох, или еще подождать. Меня это мало колебало, потому что я был без сознания и, наверное, умер бы, если бы не ребята, которых содержали тут же. Это оказались двое испанцев помладше меня, и они меня поили и кормили тем, что им самим давали. Я был в отключке, но пил и глотал, поэтому и не умер. Я не узнал, как их звали. Их убили в тот день, когда я все-таки вынырнул из забытья и лежал на отвратительно разящей соломе, ощущая тошнотную слабость во всем теле. Вошедшие Урса скрутили обоих и, обезглавив точными ударами топоров, начали потрошить и разделывать, а двое подошли ко мне. Я слишком слаб был, чтобы пошевелиться, поэтому просто плюнул в них и выругал, не узнавая собственного голоса на нескольких языках. Урса стояли надо мной, переговариваясь и разглядывая меня. Я ощущал неудобство от того, что голый под их взглядами не больше, чем присутствие собак или козлов. Другое дело, что собаки или даже козлы не вызывали у меня такой ненависти. Они вздернули меня на ноги и, вывернув руки назад синхронным движением, легко поставили на колени. Нога уперлась мне в спину между лопаток так, что я невольно выгнулся, вытянув шею, почти касаясь лицом земли. От нее пахло сырыми нечистотами, и я ощутил не страх, не боль, а глухую тоску при мысли, что этот запах и эта мокрая земля будут последним, что я смогу ощущать и видеть в своей жизни. Стоило выживать. И я ждал этого удара. Сопротивляться не было сил, я представлял себе, как выгнется, расплескивая кровь, мое обезглавленное тело откатится в сторону, голова. Сколько раз я видел такое, и я больше никогда, никогда не увижу Танюшку. Это и было почему-то обидней всего. Только 3 года, не 5, я не дотянул до среднего срока. Меня отпустили, и я упал на эту землю уже всем телом. И медленно подумал, странно именно так, что, кажется, остался жив.